338. Будем на страже всегда, пребывая как натянутый лук в напряжении. Эта напряженность сознания нужна для того, чтобы центры не затухали. В труде напряженном, постоянном, начинает человек светиться. В одури ничего не делания гаснет и понижается жизнеспособность его вследствие потушенных огней. К сожалению, никто еще достаточно обоснованно и научно не доказал, что основой долголетия является труд ритмичный и постоянный. Ровно горящее пламя трудно потушить. Бездельник не может иметь долголетия. Для вожжения огней труд будет необходимым условием. О творческом, напряженном труде говорится. Труд согбенный и рабский одуряет и отемняет. Найти радость в труде будет для ученика решением пути. Эту радость он несет в сердце, вкладывая ее в порученный труд. Радость не в труде, но в сердце, которое труд огнями своими озаряет. Страна трудовой радости на путях космических первая преуспеет. Так не будем трудиться, как рабы нанятые, но как сотрудники света и радости пространственной. Радость и свет синхроничны. Не может быть света в унынии. Эманация уныния, подобно темному удушью, окутывает ауру, угашая огни. Не потому радость, что что-то где-то идет хорошо и удачно, но потому что в сердце зажжен огонь радости, пламя, которое уже не колеблют вихри земные. Хочу видеть вас радостными и светлыми. Хочу, чтобы радость ваша звучала, несмотря на скрежет условий земных и земную несогласованность побеждала. Победить радостью тьмы безысходность будет великим достижением духа. Эта радость будет сверхличная, ибо чему может радоваться малая личность, заключенная в клетку железных условий плотного мира, тяжких и кривых, неисправимых на данный момент? Может устоять и выжить лишь радость сверхличная. Самая прочная и устойчивая будет радость о свете. К ней можно добавить радость об иерархии и владыке любимом. В высшем мире тоже можно порадоваться и об огненном будущем, ожидающем человека. Радость о будущем — скала прочная. Так будем растить и углублять это чудесное светозарное чувство. Непрочная и недолговечна радость земная, но радость сверхличная может устоять, даже будучи земной, и о людях. Радость есть двигатель духа. Радостью к свету восходим. Потому говорю, радуйтесь, дети. Сад радости — мой сад, и вы доступ в него имеете. Горе или радостью познали, дабы самим оценить чудесный напиток радости жизни. Друзья, там, за пределами скорбей земных, ждет вас радость, и отсвет ее достигает земли. Может, сердца ваши ее светом зажечь, потому, говорю, радуйтесь. В радости о сужденном прибудем, и особенно будем помнить об этом, когда сгущается мрак, и тени тьмы пытаются заслонить свет. Космос звучит на ключе радости, к радости космической приобщимся.